Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Ольга Семенова Роттердам, историк-переводчик. Здравия тебе, Ольга. Здравия. И сегодня тема нашей беседы – это археологические культуры Европы, этногенез западных индоевропейцев. И чтобы кратко как-то описать, чтобы не затягивать наше вступление, история обычно строится на письменных источниках, но что делать, если древние люди ничего не записали? Тут на помощь нам приходит, конечно же, археология. И я думаю, что Ольга сегодня полностью раскроет нам эту тему, поэтому я передаю ей микрофончик. Будет интересно, хоть и долгая лекция будет, я думаю, но будет она интересной. Поэтому не отключайтесь, давайте послушаем Ольгу. Ольга, тебе слово. Да, здравствуйте, друзья, еще раз. Действительно, тема будет очень интересная, но нелегкая. Поэтому предупреждаю сразу, что потребуется некоторые определенные усилия, чтобы понять, о чем будет идти речь. Но в то же время по окончании нашей сегодняшней беседы, разговора, у нас появится достаточно четкая и ясная картина тех археологических культур, которые существовали как на территории Западной Европы, так и на территории Восточной Европы, так называемого Понтокаспийского региона. И когда мы все эти вот моменты, элементы археологических культур сложим вместе, вот, то у нас, повторюсь, появится очень яркая, четкая картина мира и тех исторических процессов, которые происходили на этих территориях. Повторюсь, тема очень интересная, к сожалению, мало открытая для любителей истории, ну и для специалистов, которые к этой теме не часто подходят близко. А почему эта тема? Почему археологические культуры? Причем тут индоевропейцы? Я уже много бесед провела на славянском радио, написано две книги, в которых я рассматриваю тему славян крайней Западной Европы. То есть на основании исторического материала я выстраиваю парадигму того, что на крайне западных территориях Европы, на берегах Северного моря, жили люди, называвшие себя славянами и относившие себя к скифскому миру. Часто мне говорят, исторические источники письменные можно подделать. Что вы можете сказать по поводу материальных доказательств, да? То есть что археология говорит по этому поводу. Поэтому постепенно я выходила к этой теме археологии и собирала материал, доказательную базу того, что действительно на территории крайней Западной Европы жили люди, которые были со скифами одного рода племени. Но, повторюсь, тема довольно сложная, и насколько ее не одолеть, поэтому мы ее рассмотрим поступательно, и начнем мы сегодня именно с археологических культур. Я буду сопровождать свою беседу картинками, изображениями, чтобы это было более четко понятно, видно. Ну и так как материал сложный, в большей степени буду его зачитывать. Сейчас я перейду на PowerPoint, и мы с вами приступим. Если я не ошибаюсь, сейчас должна выйти изображение. Да, все видно, только нужно скрыть, нажать кнопочку и все. И продолжаем. Прекрасно. Итак, давайте перейдем к теме археологической культуры Восточной и Западной Европы. И так как в центре моего исследования находится территория или страна, которая называется Голландия, мы очень часто будем возвращаться именно к археологии в Голландии, ибо когда-то я вам уже рассказывала, что в устье реки Рейн был основан город, который назывался Слафенбюрг, и назван он был так по имени народа или племени, который его основал. Начнем мы говорить об археологических культурах, начиная с оседлого населения. И одной из первых археологических культур является так называемая трихтер-бекер-культура. В русском языке она известна как культура воронковидных кубков. И относится она к 4 тысячи до нашей эры лет назад. На карте она изображена зеленым цветом. Именно отсюда начиналась, вот с этих территорий, расширялась эта культура воронковидных кубков, и ее по большому счету связывает с исконным местным автохтонным населением. Но мы сейчас пройдемся по ней, и вы увидите интересные детали, которые характеризуют именно эту культуру. Носители культуры воронковидных кубков передвигались на телегах с тяжелыми деревянными одноцельными колесами. Они же настилали гати, дороги в болотистой труднопроходимой местности, пользовались посудой, имевшей форму воронки. И для некоторых горшков характерны малюсенькие ручки-ушки. Я потом обращу внимание еще раз на эту деталь. Значит, перед вами сводная таблица. Я потихонечку по этой таблице с вами пройдусь, и мы от первой культуры дойдем до пятой, последней, и все эти культуры разберем, и все эти нюансы просмотрим, проследим и поймем, что связывает или не связывает все эти пять культур неолита бронзового и железного века. Хоронили умерших чаще всего под курганами или в мегалитных постройках, известных в Голландии как хунебеден или ложи гунов. Таких построек в Голландии на сегодняшний день сохранилось 53. Это характерная керамика для воронковидных кубков. И они, как бы все вот эти мегалитные сооружения, они, как ни странно, лежат по одной линии в одном направлении. А причину этого пока археологи, историки объяснить не могут. Для голландских захоронений эпохи воронковидных кубков характерна ингумация, это трупоположение, на боку с подтянутыми коленями. Это очень важный нюанс, который мы должны с вами проговорить. Собственно говоря, на этом будут строиться очень многие, ну как, не многие, а некая доказательная база и обоснование сегодняшней беседы. Значит, существуют захоронения в мегалитах под курганами, но были также захоронения, не имеющие ярко выраженных насыпей. Это так называемые плоские или грунтовые могильники, ну вот более-менее похожий вариант, хотя здесь небольшая насыпь видна на этом изображении. А грунтовые могилы – это могильные ямы, в которых обычно совершались погребения, а в очень редких случаях кремации. Опять же, слово кремация здесь у нас ключевое. Очень редки случаи кремации. Ранние погребения все являются ингумационными. Но из-за малой заметности и очевидной немонументальности вот такие грунтовые могильники были мало известны в прошлом, и, собственно, их стали находить только после того, как стали раскапывать курганы и прилегающие к курганам территории. Глубина плоских могил сильно различалась, некоторые могилы были настолько неглубокими, что погребенные керамические формы были распаханы сверху. Большинство могил содержали погребальный инвентарь, каменные топоры, иногда янтарные бусы, кремний, керамика. На могилы настолько старые, что, ну, захоронения, что очень многие тела просто настолько истлели, что на песке, на земле осталась только тень от лежащих тел. Вот как на этом изображении, вы видите горшочек в середине, спина в левую сторону, голова и подогнутые колени. В этом захоронении были найдены вот такие бусы с янтарными вкраплениями. Но что характерно для воронковидных кубков и вот для вот этих, в частности, захоронений, все покоенные лежали на боку в согнутом положении, ножки подтянуты к груди. И основная форма захоронения – это трупоположение. Об языке носителей культуры воронковидных кубков в научной среде есть разногласия. В рамках курганной гипотезы эта культура считается не индоевропейской, мол, древнеевропейское местное население в последующее время оказалось под властью народов индоевропейской ямной культуры, вторгшихся с востока и основавших культуру шнуровой керамики. Однако, и это очень важно, удивительно мягкие взаимоотношения между условно-коренным населением и условно-новопришедшими привели к быстрому и плавному культурному переходу к индоевропейской культуре шнуровой керамики. Об этом говорят и это замечают археологи, все западноевропейские археологи. Также на добрососедские взаимоотношения двух культур, то есть исконного населения охотников-собирателей и оседлых представителей воронковых кубков обращают внимание и голландские археологи. Они описывают смешанные захоронения и предполагают быстрый переход в течение двух поколений. Здесь восклицательный знак. В течение двух поколений произошел переход где-то в Голландии около 2900-х годов до нашей эры от одной культуры к другой. Без какого-либо насилия была принята новые какие-то культурные ценности. Хотя эту новизну, в кавычках, мы с вами ниже говорим, по сути дела, все традиции, бывшие в культуре воронковидных кубков, поступательно перешли в культуру шнуровой керамики. Шнуровая керамика, следующая культура, 2900 год, 2500 приблизительно до нашей эры, она также известна как культура одиночных могил или культура боевых топоров. Но мы будем называть ее по той керамике, которую находят, и, в общем-то, первые три культуры, они такие, условно говоря, керамические. Да? Первая – воронковидных кубков, вторая – шнуровой керамики, и третья будет колоковидных кубков. Значит, они все так определены по виду той керамики, которую находят, в первую очередь, захоронения. Данная культура шнуровой керамики совпадает с фазой активного освоения меди и ее улучшенной формы бронзы. То есть ее начинают добывать и изготавливать самые первые бронзовые изделия. Что касается захоронений шнуровой керамики, умерших в Голландии по-прежнему хоронили под насыпными курганами, правда, не всегда высокими, лежа на боку, с подтянутыми груди ногами. Захоронения, как правило, единичные, поэтому ее и называют культуру одиноких захоронений, единичных. Рядом клали топоры, причем много топоров, керамическую посуду, кремниевые заточки, бусы, часто с янтарем. В Европе встречались иногда погребения с количеством костяков до трех, но, как правило, это все-таки одиночные захоронения. Если сравнить то, что я говорила о первой археологической культуре воронковидных кубков и второй, которую мы назвали шнуровой керамики, то мы обратим внимание, что как таковых различий между двумя культурами нет. Или, скажем так, их три, но я их сейчас перечислю, но они такие в общем-то, принципиально, не принципиально. Сейчас объясню. Отличий было три. Первое. Захоронения стали более индивидуальными, то есть по одному человеку под курган, в отличие от массовых погребений во времена воронковидных кубков. Да, это факт. Дальше, второе. Случился закат эпохи мегалитов. Перестали возводиться странные, в кавычках, постройки из огромных глыб камней, назначение которых и по сей день историкам до конца непонятно. Теперь именно курган стал доминирующим способом обозначения места упокоения предка, то есть доминирующей возвышенностью на ландшафте. И третье отличие – это сопроводительные дары, которые стали более разнообразными. Как я говорила, кладут много предметов из камня, топоры, их очень много. Стрелы, наконечники стрел сохранились. И здесь очень важный момент. Если ранее население боролось в прямом смысле за выживание и берегло орудие труда и плоды своего труда, отсюда скудные заупокойные дары, то люди шнуровой керамики перестали приобретать все больше навыков, умений, делали открытия в камне, металле, добыче металла, в его обработке. Это было время открытия меди, а затем бронзы. Поэтому захоронение становится богаче, щедрее. Топор, кремниевый кинжал, керамика – практически обязательные атрибуты захоронения. Много янтаря в виде бус. Я вот ранее показывала вам это изображение. 1900 год, шикарное, просто ожерелье из янтаря. То есть, как мы видим, в принципе, отличия не принципиальные. Они действительно проходят достаточно большое количество времени, практически тысяча-полторы тысячи лет. Они не могут не появиться, эти изменения, но они не принципиальны. Люди, поселившиеся в Европе шнуровой керамики, уже умели обрабатывать медь, держали лошадей. Но их стремительное соседство с местным населением было связано не с телегами, не с кочевым образом жизни, а с отличным знанием того, как строить плавсредства, умение управлять лодками на любых речных и морских просторах. Освоение земель происходило водными путями. Поэтому оно было таким динамичным и скорым. И это очень важная деталь, на которую мало обращают внимание. Почему-то археологи и историки уперлись рогами в то, что это был кочевой народ, и поэтому они кочевали, и поэтому переселялись из одних мест в другие. Но учитывая те промежутки времени, как быстро происходило заселение или освоение земель, это был не кочевнический образ жизни, им использовались именно водные пути для преодоления больших пространств. И далее мы с вами выходим к очень важной детали, самой важной вот в этом повествовании, а именно то, что культура европейской шнуровой керамики имеет свое начало в культуре, известной в России и в мире, как ямная культура. Ямная культура у вас на экране – это плюс-минус 3300-е, кто-то из ученых говорит 3500-е годы до нашей эры. И она хронологически совпадает с культурой воронковидных кубков. То есть самая первая оседлая культура Европы воронковидных кубков и ямная культура зародились практически в одно и то же время. Далее, именно с ямной культурой ассоциируют современные исследователи появление на территории Европы такого феномена, как культура шнуровой керамики. Я стрелочками вам обозначила, что эти культуры взаимосвязаны между собой. Считается, что ямникам потребовалось некоторое количество лет, чтобы добраться до Атлантического океана. Правда, не берется в расчет, что, несмотря на несколько существенных различий с культурой воронковидных кубков, ряд основополагающих традиций, которых можно проследить, в первую очередь, по захоронениям, остаются принципиально такими же, как и в старой культуре номер один воронковидных кубков. Дальше. Хронологически к ямной культуре примыкает фатьяновская. Она ей наследует. Да? Где-то 2600-1850 годы до нашей эры. Это важно. А также близнецом ямной культуры является афанасьевская, которая возникает практически в то же самое время, но на огромном расстоянии друг от друга. Это уже у нас совершенный восток азиатского континента, вплоть до Минусинской котловины, там запад Монголии, север Китая. Но они возникают одновременно и очень похожи друг на друга по своим обрядам. Мы уделим этому внимание буквально несколько слов, но это очень важно в нашем контексте понимания, какая культура и какой народ от какого произошел. Значит, ямная культура, что о ней говорят археологи? Хранили ямников в довольно обширных прямоугольных ямах, давших название культуре. Умершего клали на дно могилы в вытянутом положении на спине согнутыми коленями или на боку тоже согнутыми коленями. Погребенных обычно посыпали охрой. Могилу накрывали каменной плитой или деревянными плахами. Сопровождавший умершего инвентарь – бронзовые изделия, ножи, шили, полированные каменные топоры. Из кремня делали наконечники стрел. Встречаются молоточковидные костяные иглы, булавки. И некоторые горшки снабжены маленькими, почти декоративными ручками. Ну, практически так же, как я только что говорила, описывают археологи керамику воронковидных кубков. Сейчас я вам покажу еще изображение. Вот перед вами два изображения. С правой стороны это найденное в ямном захоронении костяные молоточки, а с левой стороны это то, что было найдено в захоронении в Германии, которое соотносится по хронологии с тем же периодом, что и ямная культура. То есть расстояние от Германии до ямников Северной Причерноморья колоссально, тем не менее культуры или какие-то традиции были не то что сходными, они были одинаковыми. Вот таким образом на карте располагались культуры, о которых мы сейчас с вами разговариваем. Еще раз буквально о ямной культуре. Иногда в могилах находят части деревянных повозок, от которых лучше всего сохраняются колеса, имевшие вид сплошных плоских дисков с отверстием для ступицы в центре. Вершины курганов иногда увенчивались каменными стелами. Они имеют вид плоских плит, заостренных в нижней части, для того, чтобы их удобнее было закапывать в землю. Плавными последователями явной культуры являются катакомбная и срубная культуры. Последняя замыкает так называемый бронзовый век на южно-русских землях. Вот это самые ушки на керамических изделиях слева – явная культура, справа – бронковидных кубков, найденные именно на территории Голландии. Это те самые стелы, о которых мы говорили. Левая – это явная культура, в середине то же самое найдено в Крыму, а справа я поставила изображение, это уже значительно более поздняя стела, которая тоже найдена была в районе Кургана в Германии. Это уже значительно более поздний период, 6 век до нашей эры. Вот, то есть, ну, почувствуйте, да, разницу в разбег в тысячелетия, но если посмотреть, вот по большому счету разница небольшая. Вот, что между левым, что между правым изображением. Что до пояса, что ниже пояса, только что вырезана более аккуратная стела. То есть традиции, по большому счету, не менялись. Да, они приобретали свою какую-то специфику, свой культурный уклад. Мы не должны забывать, что разбежка колоссальная, географическая и хронологическая, но тем не менее люди продолжали, ну, имели, продолжали держаться прежних духовных устоев. Значит, как я говорила, фатьяновская культура, значит, она являлась, ну, многие археологи, в общем-то, об этом говорят, наследовала явной культуре, но на более северных территориях. Это уже не степь, не лесостепь, это именно лесная территория современной России. Все те же характеристики, как и в явной, кроме одной. Захоронение в основном на родовых кладбищах, а не под курганами. Но причина кроется, вероятно, в том, что в лесах, где проживали фатьяновцы, бессмысленно возведение курганов. Да, в общем-то, захоронения располагались на возвышенности, обычно на высоких берегах рек. Покойника оборачивали шкурой или берестой, клали в прямоугольную яму, сверху накрывали под настилом. Положение всегда скрюченным. Иногда покойника посыпали охрой. Основные находки – четырехколесные телеги, костяные каменные мотыги, керамика, ножи, наконечники стрел и дротиков из кремния. Кстати, вот фатьяновскую культуру напрямую связывают с культурой шнуровой керамики, считая ее как бы, ну вот, локальной культурой вот на территории современной России. Ну и афанасьевская культура, буквально два слова, ареал распространения вплоть до Монголии и Китая. Захоронения делались также на спине, на боку с подтянутыми ногами. Могильные ямы прикрывались бревенчатым накатом, сверху насыпался часто не очень высокий курган. Вокруг могилы сооружали круглую ограду, так называемые афанасьевские кольца. То есть мы говорим о том, что традиции с маленькими элементами практически одни и те же, что говорит о некоторых родственных, ну и в любом случае культурно-духовных связях, взаимоотношениях между людьми, которые вот расселились на просто колоссальное расстояние. Так, идем дальше. Что говорят, в частности, голландские историки вот по поводу культуры шнуровой керамики? Путем сравнения ДНК людей, похороненных под курганами явной культуры, генетики выяснили, что начиная с 3300-х годов до нашей эры имела место большая миграционная волна, в результате которой в течение нескольких веков эти люди распространились от Монголии до Северного моря. Это я вам недаром показывала карты специально, чтобы у вас было представление, как все это выглядит. То есть от Монголии до Северного моря люди одной и той же культуры, и, как выяснили ДНК генео, ученые, и одного того же родоплеменного наследия. До сегодня многие европейцы делят свою ДНК, говорят голландские ученые, это свое ДНК, полученное в то время от ямников, они делят свою ДНК с прежними охотниками-собирателями и крестьянами раннего неолита. С этими мигрантами-ямниками с очень большой долей вероятности пришли и индоевропейские языки. Вот так. Отсутствие значительных различий между культурой воронковидных кубков и культурой шнуровой керамики, идентичной ямной культуре, а также быстрое освоение территорий и адаптация могут указывать на то, что некоторая часть ранних ямников уже осела на предыдущем этапе 3300-е годы до нашей эры на Западе. То есть среди представителей воронковидной культуры уже были выходцы с Востока. Воронковидная – это первая, о которой я вам говорила. То есть среди представителей первой воронковидной культуры уже были выходцы с Востока, с Северного Причерноморья, Междуморья или даже Волго-Уральского региона. Их количество было невелико, чтобы влиять на генетическое разнообразие местного населения, но культура и мировоззрение нашли отклик, и понимание среди коренного населения были безоговорочно ими приняты. Следующие мигранты-ямники находили, ну, так сказать, своих, гостили у них, устанавливали контакты с соседями, поселялись на свободных землях. Дальше опять цитата от голландских историков. Существовавшие неолитические популяции не были стерты с карты, но исследование Y-хромосомы показало, что ДНК степняков оказалась доминантной. То есть не было никакого выжимания и выдавливания одного населения другим. Оно проходило как само собой разумеющееся. Я вам вот выводила здесь карту. Это карта голландских курганов и полей, как это правильно сказать, урновых полей, захоронений кремационных в урнах. И если вы обратите внимание, вот приморская территория, практически вся провинции Южная Голландия и Зеландия, на них не обозначены точечки, не обозначено, что найдены курганы или поля захоронений, что может говорить, в общем-то, о том, что эти территории такие были турбулентные, постоянно находились в зоне подтопления в результате изменения климата и ландшафта. То есть все эти земли, доказано, что на них люди жили, есть все-таки находки, вот, но именно захоронения почему-то не находят, возможно, в силу того, что их просто вымывало. Итак, в среднем неолите в Европе население постепенно переходит к оседлому образу жизни. Первой оседлой археологической культуры считается культура воронковидных кубков, о том, что мы только что говорили. Как мы прояснили выше, вторая по хронологии культура шнуровой керамики мало отличалась от первой. В основе захоронения под искусственными насыпами с дарами на боку и в позе эмбриона. Третья по порядку археологическая культура, о которой мы сейчас будем говорить, культура колоковидных кубков, как мы сейчас это разберем, также мало отличалась от первых двух. Отличия, безусловно, были. Общество продолжало развиваться, не стояло на месте, но эти отличия, как мы увидим, не принципиальны. Итак, переходим по хронологической линейке времени к следующей культуре. Это так называемая культура колоковидных кубков. И если видите, все больше занимается территорий, и от небольших территорий, принадлежащих первой культуре, она разрастается и занимает уже территорию Испании, Британии, значительную часть Балканского полуострова и практически всю Италию. Что характерно для культуры колоковидных кубков? Это периодизация 2500-2000-е годы до нашей эры. Украшения керамики идентичны первым двум археологическим культурам, просто узоры начинают занимать не маленькую часть площадь керамики, а значительно большую поверхность, практически все изделие покрывается каким-то украшением. Как и во времена шнуровой керамики, умерших хоронили в положении на боку, с подтянутыми ногами, под курганами или в плоских могилах для обычных членов общин. В дополнение к ингумациям очень спорадически, изредка происходит кремация. Типичные погребальные принадлежности включают в себя колоковидную керамику, каменные напульсники защиты от тетивы лука, топоры, молоты, кремниевые наконечники стрел и в некоторых случаях медные украшения или медные кинжалы. Фиксируется появление золотых предметов. Это тоже важно. Самая богатая голландская могила этого периода была найдена в 1929 году под курганом в городе Одорне. Вот такой вид имеет керамика клоковидных кубков. И вот это за самое богатое этого периода в Голландии захоронение, находка, где помимо клоковидного горшка также находился медный кинжал, медный браслет, медная шила, две янтарные бусины и вообще эта ценность бесценная была, два маленьких кусочка олова. Итого, что мы имеем? Время идет, но культурные изменения, выраженные в погребальном обряде, сводятся, как мы видим, к нулю. Все то же самое. Единственное существенное дополнение связано не со сменой парадигмы, а с поступательным развитием общества. В захоронениях все чаще появляются предметы, сделанные из меди и из золота. И да, захоронения в большей степени индивидуальные продолжают иметь место. Бывают по 2-3 человека, но все-таки это более по-прежнему индивидуальные захоронения. Что самое интересное, встречаются смешанные могилы. Когда захоронение происходит в одной там, могиле или могильнике, представители обоих культур, то есть шнуровики, это вторая культура, и колоковидники, третья культура. По находкам каменных напульсников можно сделать вывод, что носители культуры колоковидных кубков были хорошими лучниками, а по многочисленным находкам импортных товаров видно, что они торговали в больших масштабах на больших территориях. Как вывод из всех трех культур, о которых мы только что проговорили выше. Нуровая культура, вторая, плавно и закономерно поступательно переросла в третью, колоковидную. Колоковидная культура не была принципиально новой. Она развивалась на месте, подпитывалась тем же, ну, условно, явным населением, направляющимся на запад и на восток по евроазиатскому континенту. С южно-русских степей, но шире будем брать, с Понтико-Каспийского региона. Эти потомки ямников продолжали поступательно не только заселять западные и юго-западные территории Европы, но они приносили с собой с территории Междуморья прогресс, знания о металлообработке, о земледелии, коневодстве, искусство обработки драгметаллов, сами драгметаллы, золото, олово и медь. Они имели все это в избытке и готовы были поделиться своими знаниями. Как было сказано выше, колоковидники много разнообразно торговали, что видно по археологическим находкам. Путешественники по воле или неволе, эти люди прокладывали торговые пути, создавали условия для развития экономических связей, строили социальные отношения между разными по группам народонаселения Европы. Формировалась единая индоевропейская общность. И эта общность характеризовали общие предки, условно ямники, да? Родственный язык, условно индоевропейский, единой духовной ценности и мировоззрения. Все приведенные выше археологические культуры, как близнецы, похожи друг на друга, но с разными характерами. Но даже самая первая оседлая культура, воронковидных кубков, считающаяся автохтонной, и та имела ряд черт, объединяющих ее с последующими археологическими культурами. Археологи и генеалоги, пришли к выводу, что не было никакого насильственного захвата Европы. Есть ряд научных статей по этому поводу, по исследованию ДНК, остатков с различных территорий Европы того периода. И ряд статей, которые подтверждают, что не было никакого насильственного захвата, истребления местного населения. Стычки были, истребления не было. Я вам говорю о периоде до где-то 2000-х годов, до бронзового века. Да и совместные захоронения говорят о мирном существовании людей на всех этих территориях. Культура колоковидных кубков постепенно перешла в бронзовый век. В конце существования в погребениях уже массово помещали золотые предметы и бронзовые наконечники стрел. Погребальные обряды и обычаи, сложившиеся в культуре шнуровой керамики, остались неизменными, и курганы над умершими продолжали возводиться в течение всего периода существования культуры колоковидных кубков. Теперь мы плавно с вами переходим к четвертому периоду. Он уже выделяется не как культура археологическая, а как приобщение населения к металлу, в данном случае к меди и бронзу. И этот период называется бронзовым веком в Европе. С 2000-х годов по 800-е годы до нашей эры. Это именно хронологические рамки бронзового века для территорий европейских. Вот бронзовый век делится на подкультуры археологические. Мы с вами разберем две самые, ну, как бы характерные для Западной Европы, в частности для голландской, для Голландии. Это хилверсумская культура и культура полей Урн. Но сначала несколько слов о самом бронзовом веке. И именно в середине этого промежутка исторического времени, так называемый средний бронзовый век, несмотря на крепчайшие связи между всеми курганными культурами, происходят принципиальные изменения в похоронных обрядах. Об этом мы поговорим чуть ниже. Медь в Древней Европе добывали в Восточных Альпах и в Уэльсе. Правда, значительно раньше в обиход попала медь с Кавказа, майкопская культура. С фракийского горнорудного участка Болгария-Сербия – это трипольская культура. С рудников Южной Сибири – афанасьевская культура. Все эти три указанные здесь археологические культуры имели древнейшие, теснейшие связи с культурой ямы. Но сложнее обстояли дела с оловом. В Европе олово было зафиксировано только в Британии, полуостров, регион Франции, и в Карнауле, собственно, в Британии. То есть олова было очень-очень мало. Любопытно, что в Голландии не было запасов ни меди, ни олова. Бронза была привозной. Но были свои мастера кузнечного дела, о чем говорят захоронения, например, с набором кузнеца. Это с левой стороны изображение, когда был найден... Сначала думали, что это клад, потом выяснили все-таки, скорее всего, что это было захоронение, в которое положены были предметы, явно связанные с кузнечным делом. Или медные схроны с набором медных предметов, предназначенных для переплавки. Изображение справа, сломанные топоры были собраны в одном месте, захоронены, вероятно, для дальнейшей переработки. Но стоит ли упоминать, что в начале бронзового века, 2000-1800 годы до нашей эры, все захоронения по-прежнему были идентичны со стандартным набором предметов, но с колоритом формирующихся географических и культурных особенностей и предпочтений местного населения. Это что касается раннего бронзового века. А вот с среднего бронзового века Европу начинают сильно, жестоко штормить. При этом очень важно понимать, что бронзовый век делился как бы на три этапа, которые также связаны с определенными археологическими культурами. Для Голландии есть свое название для археологической культуры среднего бронзового века, среднего бронзового времени, извините. Она называется хилверсумская культура по названию города в провинции Северная Голландия Хилверсум, где проводились археологические раскопки. О ней мы в двух словах скажем об этой культуре ниже. Сейчас же хочется обратить внимание на другой феномен. Это большое количество курганов, найденных в голландском природном заповеднике Вильюве. Однажды я вам уже рассказывала о Вильювских курганах, но в связи с нашей сегодняшней темой хочу еще обратить внимание на этот феномен. Курганы в Вильюве начали копать еще в 20-е годы прошлого века, потом забросили, о них забыли и вновь вспомнили его только в начале 21 века. Главным специалистом по Вильювским курганам является археолог, преподаватель Лейденского университета Квентин Бурже. Им написано ряд статей и книг по теме своего исследования. Любопытно то, что захоронения Вильювы сделаны под насыпями в скрюченном положении с посмертными дарами, что ясно из статьи археолога. То есть это все ингумации. И захоронения предварительно относят к периоду шнуровой керамики, ну, по крайней мере, самые ранние из них. Шнуровая керамика – это вторая по последовательности археологической культуры. Вот. Но в книге «Бронзовый век. Огонь времени» Квентин Бурже помещает рассказ о Вильювских курганах в раздел «Бронзовый век». Вероятно, это связано с тем, что данные древние курганы раскопаны только выборочно, и среди них есть насыпи, относящиеся к разным промежуткам времени. Но большинство из них датируются бронзовым веком. Из расследований, исследований, которые сделал Бурже, самое яркое, пожалуй, его интервью было дано в 2019 году голландской газете «Народная газета» Volkskrant, в которой он, я сейчас процитирую, дает интересную информацию, которую позже он немножко нивелирует, и в последующих его работах и статьях он более аккуратно рассказывает об этих курганах, что-то говорит про ямников, но, по всей видимости, ему уже надавали по пальцам и сказали, чтобы он аккуратнее выражался. Но, тем не менее, в самом первом своем интервью об этих курганах он дает рассказывать следующее, я тут зачитываю цитату. «В Вильнюсе жили в преисторические времена сотни тысяч людей, происходивших из современной России и Украины. Это выясняется после исследования кургана в данном заповеднике, что проливает новый свет на то, кем были наши предки». То есть голландский археолог говорит, что наши предки были выходцами из южно-русских степей. Дальше. «Интернациональные исследования радикально изменили наше представление о древнейших жителей нашей части мира. 75% существующего населения Европы происходит генетически от мигрантов из России и Украины». И последняя цитата. «Также сопутствующие предметы и ритуалы в голландских курганах указывают на сходство с исторической Россией и Украиной. Мужчин хоронили на правом боку, женщин на левом. В окрестностях Москвы вы найдете могильники, которые вполне идентичны тем, что находятся в Вильнюсе». То, что в Вильнюсе сохранились эти курганы, а их сейчас приблизительно насчитывают до 1000, связано исключительно с тем, что эта территория – заповедная зона. Здесь нельзя ничего строить. Именно благодаря этому, опять же, эти курганы сохранились. Трудно себе представить, сколько их было раньше, в связи с тем, что Голландия – самая густонаселенная страна Европы. Еще очень важная деталь. Археологи обратили внимание, раньше этому как-то не придавалось значения, что ряд курганов были обнесены по кругу деревянными столбами. Вот здесь вот такое изображение есть, но это немножко чуть-чуть было по-другому, близко, но по-другому. Сейчас я вам покажу и расскажу. Значит, деревянными столбами, как палисадом. Как пример, в провинции в Северном Брабанте был раскопан курган, который по результатам исследования был обнесен 300 дубовыми столпами, и они были так близко поставлены друг к другу, ну, здесь вот такая легкая реконструкция, они были настолько близко поставлены друг к другу, что самого холма за ними не было видно. Вот такая интересная деталь. Такая традиция обнесения кургана, захоронения по окружности, хорошо, кстати, прослеживается в афанасьевской, то есть крайне восточной, условно, ямной культуре. Только там, в степной зоне, за неимением достаточного количества деревьев, могилы обносили камнями. Изображение справа. Курганы, могильники афанасьевской культуры и слева фотографии из Голландии. В лесостепной зоне курганы также обносили каменными глыбами, рвами или палисадом. Но на это обращалось внимание археологами в меньшей степени. Тысячи лет на территориях от Монголии до Британии люди жили по одним и тем же канонам, совершали одни и те же обряды, говорили на одном и том же языке. Но ученые его называют индоевропейским, европейские ученые. Мне кажется, правильнее было бы называть его скифославянским, так как территории между Монголией и островом всегда занимались скифами, затем и поныне славянами. Основным способом захоронения была ингумация. Я подчеркиваю это. Людей захоранивали, происходило трупоположение на боку или на степене с подтянутыми ногами, как правило, под насыпью, часто посыпая охрой. Кремации случались спорадически, как исключение из правил. А вот в бронзовом веке, не сразу, как я говорила, постепенно, к среднему бронзовому времени, ситуация с захоронением стала меняться, причем меняться критически. Но археологи, констатируя новую парадигму, никак не пытаются объяснить причину перемен. Дело в том, что на смену трупоположению пришло трупосожжение. И как показывает выше приведенный анализ ранних археологических культур, сменявших друг друга без каких-либо потрясений, традиция кремации была привнесена в культуру ямного индоевропейского населения извне. или под давлением новых переселенцев, или под влиянием некого фактора окружающей среды. Вот такой другой совершенно археологической культуры бронзового века, культуры кремации, стала местная хилверсиумская культура бронзового века. И как бы ее условно начинают с 1800-х годов до нашей эры, и она продлилась до 1300-х годов до нашей эры. А в Голландии кремация умерших началась сначала на юге, в современной Бельгии, затем в центральной части, несколько позже на севере. Другой особенностью стало то, что под курганами стали захоранивать более одного человека. В большинстве курганов этого периода, среднего бронзового века, умерших просто подхоранивали в старый курган. Даже в курганы тысячелетней давности помещали останки новых умерших. То есть делали ямку в кургане и туда подкладывали останки. По бокам холма рылись маленькие ямки, куда помещались кремированные остатки, завернутые в полотно или помещенные в горшочек. Из периода бронзового века известны сотни захоронений курганов, но они практически не имели посмертных даров. Это очень тоже важно. То есть посмертные дары перестали класться вместе с упокоенными. И вот из того, что я выше сказала, не очень много, но тем не менее можно сделать определенные умозаключения новых практик, новых отклонений, появившихся в похоронной практике, начиная с 1800-х годов до нашей эры. Первое и самое важное. Трупоположение сменяется кремацией. Причем достаточно, оно не резко, на протяжении 200 лет происходит вот этот постепенный переход, но в принципе для исторического понимания это достаточно короткий срок. Кремации начинают, если не преобладать, уже более позднее преобладать, то сейчас они сравниваются по количеству с ингумациями. В более поздний период это будет преобладание в 90%, если не 99%. Несмотря на то, что почитание и значимость курганов оставалось все еще неоспоримо, первое, под один курган могли теперь захоронить несколько человек. Далее стали делать подзахоронения в уже возведенные старые курганы. Далее традиция кремации в Нидерландах возникает сначала на южных землях. Она медленно, но продвигается в северные широты. Далее, кремированные среднего бронзового века не получали сопутствующих предметов в иной мир, в их захоронениях практически отсутствуют посмертные дары. И еще одна странность, не связанная напрямую с захоронениями кремации, но тем не менее важная. Удлиняются колющие, рубящие оружие, мечи. По мере утверждения бронзового века мечи и клинки становятся все длиннее и приобретают черты длинного рубящего оружия нападения, в отличие от короткого, по большей мере, оборонительного оружия ранних эпох. Это еще не средневековые тяжелые длинные орудия смерти, но уже достаточно модифицированное оружие, несущее смерть. Этому могло поспособствовать открытие новых рудников, вроде больше металла, соответственно, мечи можно удлинить. В то же время медь можно было тратить и на другие важные хозяйственные нужды. Меч был и оставался символом элит, воинов, и его удлинение могло указывать на новые складывающиеся отношения в обществе с окружающим миром. И здесь, безусловно, возникает вопрос, что же происходит в это время, что так сильно меняются похоронные обряды и, в общем-то, взаимоотношения человека с окружающей средой. Потому что эти изменения настолько бросаются в глаза, что прям просится желание попробовать разобраться, в чем причины. Кстати, серьезных исследований, в частности, голландских историков на эту тему я не нашла. Но могу вам предложить такой вариант пояснения этого перехода в данном этапе на 1800-х годах от ингумации к кремации. Мы говорим об исторической дате 1800 год до нашей эры. Хочу сразу же отметить и впредь, чтобы слушатели знали об этом, что археологи никогда не могут дать абсолютно точных дат, касающихся периодов до нашей эры. Никакой из известных методов датировки не дает точного указания на время. Все даты все равно ориентировочны, плюс-минус 50 лет, плюс-минус 100 лет, а может быть даже и больше. И, как я говорю, погрешность 100 лет не является для древнейших находок чем-то из ряда вон выходящим. Далее хочется обратить внимание на то, что кризис похоронных традиций индоевропейцев практически совпал с другим важным событием мировой истории. И это исход евреев из Египта, имевших место быть по Евсею в 1511 году. В этой связи для нас важны так называемые казни египетские. А я выводила уже картинку. Промежуток времени, если не одинаковый, то очень близкий друг к другу. Как мы говорим, в это время в Египте происходят какие-то странные события, которые приводят к тому, что Моисей выводит, ну, одна из причин, выводит свой народ из Египта. Причина бедствий с высокой долей вероятности стала чудовищная засуха, из-за которой Нил обмелел. В грязной, медленно текущей воде размножились водоросли, из-за чего река окрасила цвет крови. Изменение в экосистеме Нила, вызванное размножением водорослей, привело к чрезвычайному размножению жаб, мошки и мух. Это, в свою очередь, привело к быстрому распространению инфекционных заболеваний, из-за чего резко возросла смертность и животных, и людей. Особенно детей. Гроза и град могли стать следствием перегрева атмосферы или извержением вулкана. Это совпало с солнечным затмением. То есть у нас получается, что невероятное сложение множества факторов привело к страшной трагедии для египетского народа. Но здесь, естественно, возникает вопрос, а была ли египетская засуха локальным событием? Можно ли говорить о повсеместном повышении среднестатистической температуры на том историческом отрезке времени? Позвольте выдвинуть мне предположение, что участившиеся кремации в Европе были связаны именно с природными катаклизмами и, как следствие, с болезнями или эпидемиями, требовавшими утилизации, здесь слово в кавычки, трупов. Эпидемии приводили к уменьшению населения, борьбой за выживание, снижению производительности труда. Отсюда отсутствие новых курганов и отсутствие даров к захоронению. Засуха опасна в первую очередь для южных областей. Кремации захватывают Европу именно с юга. О снижении количества населения говорит и тот факт, что для насыпания кургана необходимо определенное количество человека-часов. Насыпание кургана требовало усилий и рабочих рук. Для трупосожжения нужно много дерева, но не нужны значительные физические усилия. Курганы продолжали насыпать только над действительно крупными вождями, родовитыми, значимыми, над королями. Но таких курганов можно пересчитать по пальцам. Это было скорее исключение, чем правило. К концу среднего бронзового века, это где-то 1200-е годы до нашей эры, уже практически перестали насыпать курганы. Появились плоские грунтовые могильники, ну или с маленькими холмиками, закопанными горшками с прахом умерших. То есть к 1200 годам даже курганы перестают насыпаться. Появились поля с закопанными урнами. Отсутствие силы возможностей, но в то же время желание следовать традициям предков приводило к тому, что прах умерших в среднебронзовый век подхоранивали в боковинах курганов. Возникшая необходимость бороться за выживание и существование, борьба с внешними угрозами – вела к целесообразности удлинить оружие силы, меч. И самое интересное, что именно к бронзовому веку, к этому периоду относятся примеры массовой гибели людей в результате нападений. Насколько мне известно сейчас, на данный этап археологам известны таких два больших захоронения или, скажем, места гибели большого количества людей. Это очень хорошо известное нам побоище на реке Толензе, которое случилось на северо-востоке современной Германии, Мекленбург, Переднее Померание. Согласно углеродному датированию, оно произошло где-то в 1300 году до нашей эры, и исследователи полагают, что в битве могло участвовать до 4000 людей с обоих сторон. Вот. Но если об этой бойне нам более-менее известно, особенно людям, интересующимся историей, то вот об этом захоронении знают немногие. Это массовое захоронение было найдено в Голландии, в городе или в местечке Вассенар, провинция Южной Голландии, случайно под дюной, когда раскапывали дюну, вызвали археологов и нашли захоронение 12 человек. Его отнесли к 1700 году до нашей эры. Двое детей, двое подростков и 8 взрослых, из которых 6 мужчин и 2 женщины. Люди были убиты. Следы ударов на черепах и плечах, кончик стрелы в груди молодого человека. Но самое удивительное, хотя началась эпоха кремации, этих людей не сожгли, а положили в общее захоронение, в братскую могилу. Причина непонятна, кем были эти люди, тоже непонятно. С левой стороны сумели воссоздать по черепу внешний облик одного из вассенарцев. Вот, вероятно, этот человек выглядел приблизительно таким образом. Идем дальше. Конец бронзового века оказался еще более загадочным в истории европейцев, потому что спустя каких-то там тоже 200 лет, уже к концу бронзового века, мы говорим о 1200-х, там, 1000-х годах до нашей эры, похоронная практика вновь меняется. А как я уже говорила выше, захоронения кремированных под курганами сменяются захоронениями кремированных на могильных полях. Наступает период культуры полей урн. У вас на схеме она с правой стороны. А в Нидерландах она длилась приблизительно с 1200-х по 800-е годы до нашей эры, но в Восточной Европе в лужицкой культуре, да, значит, просчитывают до 500-х годов до нашей эры. И она захватила с собой начало Железного века. Что она из себя представляла? Тела умерших сжигались и помещались в горшки или заворачивались в ткань. Кладбища урн могли занимать площадь в несколько гектаров и насчитывать десятки, а иногда и сотни могил. Очень часто эти могильники примыкали, лепились к старому кургану, раскапывая который археологи и натыкались на поля урн. Над урной, как правило, насыпался низкий холмик, ну или не насыпался. Вокруг холмика также часто вырывалась круглая канавка, которая, в общем-то, до сих пор, если попасть на такое поле, узнаваемая по следу в почве. Самое интересное, что несмотря на то, что поля урн от Рейна до Вислы были распространены, и практически 90% уже захоронений – это именно кремации, находят и не кремировые остатки, а именно трупоположение. И в данной ситуации смысл этого совершенно не ясен. Археологи ничего не могут сказать по этому поводу. То есть если с трупосожжениями можно, в общем-то, как-то более-менее объяснить это связям, допустим, с какой-то эпидемией, болезнями, которые вынуждали людей кремировать, то трупоположение в период тотальных кремаций до сих пор остается неясным. А в Голландии, согласно археологам, найдено до 700 вот таких полей урн. Любопытно, что несмотря на убогость погребальных горшков, они обычно гладкие, без украшений, вот в эти горшки уже подкладывают какие-то небольшие украшения, встречаются там пряжки, заколочки, какие-то гвоздики, вот, что было не характерно для предыдущего периода. То есть в захоронениях дары появляются, но их очень мало, зато много бронзовых предметов, в том числе оружия и мечей, было найдено в кладах или схронах. Также в водных бассейнах, ну, что как бы рассматривается как дар богам. Изделия из бронзы становятся массовым продуктом в Европе. Шейные кольца, торки, топоры, серпы. И также впечатляет количество находок из янтаря. Причем по всему там периметру, как на территории Голландии, так и на территории, допустим, Британии и Бельгии. И, скорее всего, я связываю это не с Балтийским янтарем, а янтарем, который на берегах Северного моря когда-то добывали. К сожалению, в 19-20 веках в связи с бурной деятельностью человека многие холмики, горки были срыты и поля урн утеряны. И вот как описывает свои раскопки на Пале Урн, голландский священник, любитель истории, который, значит, он записал в 1711 году. Это, кстати, гравюра из его книги, и он буквально чуть ли не фотография тех событий, как он производил раскопки. Я сейчас зачитаю цитату из его воспоминаний. «На поле крестьяне сильно вредили захоронением, распахивая землю». Напомню, это 1711 год. К тому же урны страдали от неосторожности рабочих, когда холмики просто сбивались ударом ноги. «Я снова пошел к другому холмику, осторожно снял дерн и удалил землю руками. Я сразу наткнулся на горловину и плечики горшка. Я вытянул урну двумя руками и поставил ее рядом с ямкой на землю». Вот такое интересное воспоминание 300-летней давности. Самое трудно понимаемое и малоосвещенное во всей этой истории с переходом от трупоположения к трупосожжению – это то, что, как говорится, с какого перепугу люди, которые в течение 2000 лет хоронили своих предков в позе эмбриона на боку, переориентируясь в течение 3 столетий на совершенно чуждую форму погребения, на кремацию. Что должно случиться было в мире, чтобы так перекроить восприятие индоевропейцев о потустороннем мире? Голландские историки пытаются дать некоторое объяснение этому явлению, но оно просто не выдерживает критики. Одной из причин появления традиции кремации умерших они называют расширение торговых отношений и приобщение к традициям иноплеменников. Вот здесь хотелось бы больше знать о том, с какими народами настолько тесно расширились отношения, что все индоевропейцы практически одновременно переняли у них традицию кремации и захоронения кремированных в урнах. Но оставляя за рамками Японию и Индию, остаются этруски, греки, римляне. Если сложить невнятный анализ археологов по теме кремации в Древнем мире, можно сделать вывод, что кремации этих народов начались плюс-минус в 1200-х годах до нашей эры, то есть в эпоху кризиса бронзового века. Кто у кого перенял такой подход к похоронам, тоже непонятно. То ли римляне у этруссков, то ли наоборот, то ли те другие позаимствовали эту традицию у греков. Я не буду долго вдаваться в эту традицию, причины и так далее. Если вы хотите, друзья, мы можем сделать отдельную беседу на эту тему, потому что если мы об этом сегодня будем говорить, то это будет бесконечно долго, хотя очень интересная история и рассказ. Поэтому, если вам интересно, сигнальте, мы сделаем, значит, отдельную беседу о переходе от трупоположения к трупосожжению. Я все-таки пару слов еще скажу об этом, но тема невероятно интересная и требует, значит, отдельного рассмотрения. Здесь еще хочу сказать, что самым ранним письменным упоминанием церемонии трупосожжения, вот именно в письменных источниках, мы встречаем у Гомера в описании событий Троянской войны и похорон Патрокла и Гектора в Илиаде. Причем самое интересное, что Патрокл – это греческий воин, а Гектор – это троянский герой. Но и тот, и другой были похоронены, или как процесс похорон был совершенно одинаков. Их обоих кремировали на кострах. Только Гектора одного, а Патрокла положили вместе с другими воинами на общий костер, о чем и описано в Илиаде. Повторюсь, более подробно эту тему я здесь раскрывать не буду. Единственное, что могу сказать, считаю, что традиция кремации умерших могла возникнуть в Восточном Средиземноморье за некоторое время до Троянской войны. А во время Троянской войны или после нее она была разнесена, эта традиция, значит, людьми с Северного Средиземноморья, которые были вынуждены уйти на северные территории, эта традиция была разнесена именно вот по Европе, Западной и Восточной. И, соответственно, вот я вам рассказывала про троянцев, которые несколькими потоками направились в первую очередь в Европу Западную, но, возможно, и в Европу Восточную, и принесли с собой вот эту традицию трупосожжения, традицию кремации. Сейчас мы перейдем к следующему пункту, о том, что эта традиция была привнесена не только на Запад, но и на Восток, в Северное Причерноморье, говорит тот факт, вот здесь вот я забыла сказать, что раскапывая Трою, в Трое под шестым номером, скажем так, слое, было найдено достаточное количество свидетельств того, что людей кремировали, и эта шестая Троя именно относится к гомеровской Трое, Троянской войне. То, что традиция кремирования была разнесена с южных территорий, я считаю, на это указывает и то, что что приблизительно в это время, после краха Бронзового века или после Троянской войны, на землях ямников, срубников, а позже скифов, также появилась нетипичная для этих культур традиция трупосожжения. Но она, в отличие, кстати, от западных территорий, не приобрела такого размаха. Сейчас мы в двух словах попробуем разобрать эту ситуацию. Смотрите. На смену явной культуре в Северном Причерноморье, это условно территория, пришла срубная культура. Срубная культура – это 18-13 века до нашей эры. И когда в Европе под курганами уже массово стали захоранивать кремированных, срубники продолжали класть своих упокоенных на бок, посыпать охрой, насыпать курганы. В грунтовых могильниках захоронения располагались рядами. Действительно, известный случай кремации, например, там в одном случае положили косточки в ямке на коре. Но эти случаи для срубников единичны и рассматриваются как исключение. Это 1800-1300 годы до нашей эры. Не было у потомков ямников кремации, не принято было. Срубники крепко держались традиции предков. В последующей белозерской культуре, это уже 1200-е годы, тысячные годы, это захоронение срубной культуры, в белозерской культуре также не наблюдалось, кремации. То есть белозерцы тоже не кремировали людей. Дальше, после белозерской культуры, наступает эпоха скифов. 9 век до нашей эры, 4 век нашей. Но это по официальной хронологии. Скифы наследуют белозерской культуре. Так вот, среди скифов обряд трупосожжения практиковался всего в 5% случаев от всех раскопанных археологами погребений. Еще раз, у скифов были кремации, но это были очень редкие кремации. В общей сложности в среднем 5% от общего найденных раскопанных погребений. То есть 95% захоронений соответствовали традициям предков, положению умершего в позе эмбриона в утробу матушки земли. Исследователи обращают, однако, внимание на одну интересную деталь, что в южно-русских степях только один регион оказался под влиянием нового мировоззрения. И сейчас я вас возвращаю вот к этой карте. Это лесостепь правобережного Днепра. Посмотрите на карту. Правобережный Днепр – это западные территории от Киева. И цитата от археолога. Причем в данном регионе подобные трупосожжения на горизонте существовали на протяжении всей скифской эпохи со времен архаики до позднего скифского времени. То есть они здесь продолжались в очень долгом промежутке времени. И именно с правобережья Днепра традиция кремации просачивалась на левый берег Днепра и на Средний Дон, ведь эти самые 5%, что было связано, и опять цитата, с какими-то отдельными родовыми объединениями, так считают сами археологи. То есть это было не совсем местное население, это некие были отдельные рода, для которых кремация была характерна, но не для местного населения, по всей видимости. Потому что любопытно то, что когда на лесостепную зону правого бережья Днепра стали проникать скифы с левого берега, то количество трупосожжений в курганах начало поступательно уменьшаться. Это изменение заключалось в установлении господства захоронений по обряду трупоположения под курганными насами, так как это было заведено испокон веков. Так что традиция кремации и урна захоронений не имела никакого отношения к жителям южно-русских степей. Можно даже высказать предположение, что после кризиса Бронзового века и привнесенных изменений в духовную и социальную жизнь индоевропейцев со стороны, спустя некоторое время прежние традиции и устройство жизни стали возвращаться и набирать силы. Возвращаемся на Запад. Бронзовый век уступил место веку железному. Хотя железо знали уже ковали в эпоху бронзы, его время в широком смысле наступило только в VIII веке до нашей эры. На голландских землях складывается интересная ситуация к железному веку. Опять начинают насыпаться курганы. Захоронения делаются под вновь насыпанными курганами с очень богатыми дарами. Сейчас ниже я даже покажу вам несколько. Но тела по-прежнему кремируют. Голландские археологи обращают внимание на то, что принцип захоронения соответствует тому, что сложился в гальштатской археологической культуре. Массивные курганы, множество подношений, мечи, посуда, украшения, конская сбруя, порой кони, колесницы. Все чаще в могилу кладутся предметы из золота. Роскошь бьет в глаза. Вот одно с левой стороны, это находка голландская в кургане, в Ситуле был положен прах и множество даров. А с правой стороны это находки в Бельгии. Что же себя представляла гальштатская культура? Это примерно 900-400 годы до нашей эры. По хронологическим рамкам возникновение гальштатской культуры совпадает с рождением скифского мира, тот же период 9-8 век до нашей эры. И археологи, и историки укрепились в мнении, что основными носителями гальштатской культуры были кельты. Обратите внимание, кельты были основателями гальштатской и позже латинской культуры железного века, последнего заключительного в нашем разборе. А на Балканах это были иллирийцы и фракийцы. Некоторое представление об этой гальштатской культуре можно сложить по могильнику, расположенному близ Гальштата, вот такие территории она занимала, в юго-западной Австрии, в честь которого и названа вся археологическая культура. Цитата из работы археолога. До конца XIX века в Гальштате было вскрыто около 2000 погребений. И около 45%, 45%, чуть меньше половины могил составляет погребение с трупосожжением. Остальные могилы содержат вытянутые трубоположения, то есть на спине. Причина применения двух обрядов не установлена. Они совершались при похоронах лиц обоих полов. Можно отметить, что трупосожжения обычно содержат более богатый инвентарь и принадлежат по большей части мужчинам. В инвентаре трупоположений нет оружия. Найдено множество бронзового и железного оружия, бронзовой посуды и украшений. Бронза, бронза, бронза. После длительного периода грунтовых плоских могильников возвращается традиция возведения курганов. Некоторые курганы выделяли своей особенной величественностью, высотой, размерами, богатыми дарами. Кремации даже в богатых захоронениях постепенно уступают место очень богатым ингумациям. Хоронили иногда в повозках или в домиках мертвых под курганом. Иногда это был и впрямь домик с покатой крышей, а иногда деревянный сруб. Вот как на данном изображении курган, раскопанный в Германии. В конце VII века до нашей эры курганы насыпали, сооружали над просторными погребальными камерами со стенками, обложенными деревом. И еще одна очень интересная деталь. В Чехословакии, ну, это советские археологи пишут, то есть в бывшей Чехословакии погребальные камеры с четырехколесными повозками относят уже к 700-м годам до нашей эры. А несколько позже они появляются в Южно-Германской области, Восточной Франции, Северо-Западной Швейцарии. То есть как бы эти телеги шествуют по территории с востока на запад во времени. Изначально они появляются на востоке у могильников в курганах, затем на западе, вот в частности, северо-западной Швейцарии. И многие исследователи считают, что этот обычай был заимствован у скифов и постепенно распространился с востока на запад. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на ряд важных деталей касательно похоронного обряда на территории Европы в первой половине Железного века. А здесь изображение кургана в Германии, лево сверху, и срубная культура на остальных картинках. Сделаем предварительный анализ. Первое. В первой половине Железного века возвращается традиция насыпания курганов, больших курганов, как в скифии, с повозками, лошадьми, оружием, как у скифов. Это бросается в глаза даже многим исследователям. Далее, повозки в захоронениях, согласно хронологии, начинают класть сначала в восточной части Европы. Традиция постепенно добирается до устья Рейна. В Голландии найдено, по-моему, 3 захоронения или 4, в которых археологи нашли остатки повозок. Далее, у покоенных все меньше кремируют, все чаще хоронят, даже среди знати. Но манера трупоположения меняется не на боку более с подтянутыми ногами, а на спине вытянутыми, с вытянутыми руками и ногами. Почему? Непонятно. Тогда как скифы по-прежнему хоронят на боку. Ну, идеи есть, но мы сегодня их не будем обговаривать. Далее, роскошь ряда захоронений говорит о том, что статусность в обществе и наличие богатства приобретает новое положение. Если ранее позиции человека в коллективе зависели от его заслуг, реже от заслуг его отца или рода, то теперь значение приобретает личное материальное состояние. Мода на роскошь к концу Железного века прошла, уже к концу Железного века, да, возросла роль воинского сословия. И, кстати, мода на роскошь появилась следом за кризисом бронзового века. А где брали в Железном веке бронзу? Попробуем на этом ответить на этот вопрос в конце нашей беседы. Далее, помимо большого количества предметов из золота, очень много встречается янтаря. Серебряных вещей встречается очень мало. В орнаменте важнейшую роль играет спираль. И еще одна важная вещь. Помимо мечей в захоронениях стали встречаться шлемы и доспехи. И что самое любопытное, именно в скифии, тоже в этот промежуток времени, также появляются в захоронениях доспехи. И самые древние, из которых смогли идентифицировать у вас на экране изображение, это шестой, ну, конкретно, может быть, не эти, я не знаю, но вот самые древние, это шестой век до нашей эры. Это из самых таких сохранившихся у вас на экране. То есть доспехи появляются и на Западе, и на Востоке, практически в одно и то же время. Повторюсь, роль служивого сословия кратно возрастает к концу Железного века. В этой связи мне хочется пару слов сказать о мечах. Дело в том, что есть ряд предметов материальной культуры, которые указывают не просто на тесные торговые связи Европы со скифским миром, но о прямом влиянии потомков ябников, срубников, скифов на своих дальних родственников на Западе. Торки гривны, лунулы, топоры, женские украшения, подвески на челе, фибулы, надгробные статуи идолы, ситулы, звериный стиль в искусстве и многое другое. Но также еще и мечи – это еще один показатель культурной, так сказать, проницательности. Я вам сейчас покажу несколько изображений, имеющие глаза, да увидят. Значит, перед вами с левой стороны мечи периода Гальштата, вот с такой своеобразной ручкой и заканчиваясь усеченным таким треугольником, можно сказать. Да? Но они просчитывали недолгое время, быстро их сменились. И, кстати, я потом думала, на что они похожи. По-моему, они очень похожи на модифицированные в так называемые каролинские мечи, изображение внизу. Вот это именно гальштатские мечи уже следующего времени. Они короткие, у них завиточки наверху, завиточки иногда соединяются к середине. А вот это у нас скифские акинаки. Они идентичны гальштатским мечам, такие же шишечки наверху, заворачивающиеся усики, практически такой же размер, такая же длина. Вот вам сравнение. Гальштатские мечи справа и скифские мечи слева. И слева скифские мечи, а справа это римский меч, гладиус так называемый. Он потому так и назван, что римляне, римские войска переняли его у галлов. Вот. Ну а галлы и кельты, как мы вам с вами только что, в общем, как мы сейчас с вами проговариваем, имели теснейшие связи, родственные и торгово-экономические, социальные связи со скифами, потомками, общими потомками от ямников. Ну, вот это вам на примере картинок. Идем дальше. Первый период Железного века, названный кальштадтской культурой, к V веку, плавно переходит во второй период, названный эпохой Латена. Культура Латена замыкает Железный век и, собственно, все наши археологические культуры, о которых мы говорим. Ибо в первом веке, на середине первого века до нашей эры, в Европу вторглись римляне и похоронили всю местную культуру, написали потом свою письменную историю. Латенская культура – это также кельтская археологическая культура Железного века, которая распространилась еще далее на запад и восток по отношению к гальштадтской культуре и заняла уже территории и практически Северных Балкан, и Испании, и Северного Апеннинского полуострова, Британия. То есть все эти территории уже подпадали под культуру Латена. Ранняя латенская культура практически ничем не отличалась от гальштадтской. Это все те же богатые захоронения под курганами в деревянной камере с руби. Они, как правило, располагались отдельно от захоронений остального населения. Имеется в виду богатые захоронения. Вот это вот уже более современная карта справа распространения латенской культуры. Середины III века различные регионы Гальштадт латенской культуры вновь стало штормить и бросать в объятия, казалось бы, уже изжитых духовных практик. Во-первых, исчезают очень богатые могилы, опять перестают насыпаться курганы, преобладают плоские, обычно ингумационные по обряду тропоположения кладбища. В последний период курганы почти совсем исчезают. Вот. Первому веку или к середине первого века они совсем, ну, исчезают и вновь начинают насыпаться уже только в римское время, уже первый век нашей эры, вплоть до указа Карла Кровавого I о запрете на языческие погребальные традиции. То есть в приблизительно плюс-минус 800-х годах он издал капитулярий, в котором под страхом смертной казни запрещал насыпать курганы и совершать обряды по языческому культу. Что мы имеем на данный момент? О жителях Нижней земель этого исторического периода рассказывают, как мы поняли уже, тоже очень много, как курганы исчезают, захоронения становятся бедными. Вот так вот о жителях Нижних земель мы узнаем из случайных находок предметов, найденных при осушении болот, как правило, торфяников, или при каких-то строительных работах. Историки предполагают, что это или клады, или с большей вероятностью подношения богам молитвенные жертвы. Я буквально вам несколько таких находок покажу. Это, в общем-то, интересно и познавательно, что же осталось от жителей Железного века на территории Голландии. Так, это общеевропейские находки: Британия, Франция. Вот это эти два ожерелья были найдены в XIX веке, торки или гривны, один битой, другой с великолепным янтарным камнем, относят к 800-500 годам до нашей эры, были найдены, по-моему, при осушении торфяного болота. 15 лет назад, когда делали ремонт в одном из районов деревеньки Метерн в провинции Гелдерланд, то есть это в жилой зоне проводились раскопки, было обнаружено несколько кремационных захоронений где-то 500-е годы до нашей эры. Как ни удивительно, среди этих кремационных захоронений нашли трупоположение, женщину 30-40 лет, лежащую на спине, и вот у нее волосы были, ее волосы были украшены тремя подвесками в виде колец, подвешенными к ним отшлифованными плоскими камешками янтаря. Попытались воссоздать, как бы это могло выглядеть. Вот получилось, ну, на мой взгляд, довольно интересное, красивое красивые подвески. Еще две интересные находки были сделаны также в XIX веке, тоже в торфяном болоте. Был найден декоративный диск с изображением воина, борющегося со львами, и также не совсем понятных обстоятельствах при строительстве или ремонте была найдена вот такая серебряная ваза. Далее, вот вы видите в правом верхнем углу, в Голландии к этому периоду относят три найденные так называемых болотные мумии. Одна из них – это вот девочка из Иды. А вот в таком состоянии нашли мумию, и вот на этом изображении справа уже попробовали восстановить ее портрет, как бы она могла выглядеть. Вот, и эта девочка была явно с определенными врожденными изъянами. Ну, а с левой стороны вот такие маски неожиданные тоже были найдены в Голландии. Ну и по какому поводу они были сделаны, остается загадкой. И вот это бронзовые ситулы, которые были найдены в Голландии, в хорошем очень состоянии, найдены и такие осколочные остатки от таких сосудов огромных, вот, ну, которые помещали тоже обычно в кремационные захоронения. Пожалуй, здесь можно поставить точку. Я достаточно много рассказала вам о Железном веке, чтобы вы имели представление, что он из себя представлял. А теперь давайте подведем такие итоги, выводы, что же мы имеем по ходу нашего расследования, по ходу нашей беседы. В первую очередь хочется обратить внимание на откровенное несовпадение между результатами раскопок археологов и установок академических историков. Дело в том, что археологи на основании найденных предметов материальной культуры и сопоставлении всех артефактов утверждают, что гальштатскую и латенскую культуру создали люди, придерживающиеся более-менее единых традиций и устоев. Безусловно, отличие можно соотнести с огромной территорией распространения этих культур, с географическими особенностями. Но вдоль Дуная и Рейна, на север и на юг от этих водных магистралей, жили люди, которые имели общее мировоззрение, выраженное в том числе и в материальной культуре. Мы только что пару слов об этом сказали. Многие сохранившиеся предметы быта по всей Европе идентичны. Археологи назвали этих людей кельтами, тем самым давая основания полагать, что все эти люди в Европе имели общее родовое происхождение. Эти кельты жили и растили своих детей. Вот две последние изображения, последние карты. От Северной Голландии, Фризии, до полуострова Бретонь, в Испании, в Британии, от Северного моря до Черного. И все они были результатом археологических раскопок кельтами. Ну или неважно, как их мы назовем, эти все люди имели общие духовные и материальные ценности. Но тогда археологи противоречат историкам, которые утверждают, что Европа была поделена на кельтов и германцев, и эта граница проходила по реке Рейн. То есть археологи говорят, что Рейн была внутренней рекой вот этой культуры, которую назвали кельтской культурой, да? А историки говорят, что нет, Рейн – это была пограничная зона между германцами и кельтами. Но дело в том, что так историкам завещали Цезарь и Тацит. Археологи говорят, не было никаких германцев, все были кельтами. Но Цезарь оставил наказ, разделяя властву, и историки взяли под козырек и сделали речку Рейн пограничной рекой. Пришедшие в Европу римляне нарезали Европу кусками на свое усмотрение для своих военных и политических целей. Поэтому странность, так сказать, того, что предметы быта раскапывают кельтские, а письменные источники оккупантов пишут о неких германцах, никого не должно смущать. Далее сложилось мнение, которое сегодня не торопится похоронить, что кельты, принесшие в Европу Железный век, были пришлым населением. Не совсем понятно, на чем эта мысль утверждается, похожесть предметов материальной культуры, но дело в том, что сами кельты и считали себя скифами. Мы об этом говорили в предыдущих беседах, об этом написано в книгах, вот в частности, в моих книгах проведено исследование по этому поводу. Остались свидетельства тому. кифы, кельты сами, то есть люди, которых назвали кельтами, жители Западной Европы, сами считали себя потомками кифов. Это римляне назвали местное население именем, которое им показалось самым подходящим. Но местные себя так точно не называли, ну, кельтами. А как они себя идентифицировали? К сожалению, письменных памятников о себе они, увы, не оставили. Но есть другие источники, которые проливают свет на истину. Я приведу здесь, опять же, все несколько примеров того, что кельты считали себя потомками скифов. Если вам захочется побольше узнать, пожалуйста, берите книжки, читайте. О том, что Скифия располагалась на берегах Северного моря, писал Равенский аноним в «Космографии», 700 год. Диодор Сицилийский писал напротив берегов Скифии, которая располагалась над Галлией. Скифии на берегах Северного моря писал Нени, Гальфрид Мамуцкий. Сам Геродот писал, что первой рекой Скифии является Дунай. Но, друзья мои, Дунай течет не поперек, а вдоль Европы. То есть она течет с запада на восток. Значит, начало Скифии надо искать у истока Дуная, то есть на западе. А это юг современной Германии. То есть вот именно с этих земель и начиналась Скифия по Геродоту. Сидоний, гальский поэт V века, описывает в своих стихах скифскую свадьбу, имевшую место быть на землях нынешней Бельгии. Голландский историк Матеус Смолиганга в своей книге 1696 года писал, цитата: «Скифы, впоследствии кельты, заселившие окраины Галлии, населяли земли Фрисландии, Голландии, Ирландии, Брабанта и Фландрии возле моря». Французский историк Симон Пелутье, который целую книгу свою посвятил исключительно истории кельтов, писал: «Под кельтами в древности понимали скифов. Это название греки дали всем народам, живущим по Дунаю и за этой рекой вплоть до глубины севера». Скифия простиралась до берегов Атлантического океана. И нет ничего удивительного, что люди, которых назвали кельтами, сами себя считали потомками, ну или считали себя скифами. После кризиса Бронзового века, это 1200-е годы, который негативно сказался также и на жителях Причерноморья, родственные социально-экономические связи между Западной и Восточной Европой нарушились. Как я предполагаю, выходцы с юга, троянцы, частично греки, возможно, некоторая часть хетов, направились на север и настойчиво привнесли свои традиции на те территории, где проживали потомки ямной культуры. Новые жители Европы частично ассимилировались с местными. Материальные находки указывают на экономический упадок. Проходит некоторое время, среди археологических артефактов вновь появляются предметы меди, бронзы. Много предметов из бронзы. Хотя официально на дворе наступил железный век. Упряжи для лошадей, детали телег, огромные ситулы, множество посуды, украшения. Даже бронзовая кровать была найдена в одном из немецких курганов. Сохранение. Но откуда в Европе после кризиса бронзового века и истощения медных рудников столько бронзы? Правильно, из Скифии восточной. О великом бронзовом пути мало написано, потому что плохо изучено. Оттуда же из Скифии северо-восточной шло в Европу золото, мамонтовая кость, зерно, пушнина, мед. Ну а вместе с торговлей, в основе которой лежала возможность общаться на одном языке, так сказать, индоевропейском, языке предков, возвращались и утраченные традиции, мода. Однако появление в обиходе скифов и, так сказать, кельтов, появление в их обиходе шлемов и доспехов, удлинение так называемых кельтских мечей, которое произошло к концу Железного века, они стали более метра длиной, можно говорить о возрастающей угрозе извне, требующей усовершенствования методов обороны. Итак, начиная с где-то третьего тысячелетия до нашей эры, на территории Западной Европы пришли потомки ямников и оставались здесь, и заселили эти территории вплоть до нашего времени, что можно проследить по ДНК генеалогии. На протяжении многих тысячелетий эти люди жили одной традицией духовной, они хоронили своих упокоенных под курганами в положении на боку с подтянутыми коленями, посыпали охрой или не посыпали, клали предметы оружия в могилу, то есть соблюдали те традиции, которые были характерны предкам на протяжении нескольких тысячелетий. Потом произошло некое вкрапление в эту культуру инородцев, произошел переход от трупоположения к кремации. Очень долго это духовное наследие пыталось проникнуть в жизнь и культуру индоевропейцев. Что-то получилось, что-то нет. Но, тем не менее, мы можем говорить, что с третьего тысячелетия до нашей эры все традиции культуры совпадали с культурой ямников, которым наследовали потом срубники и скифская культура, и, по сути дела, все эти территории принадлежали потомков общих предков. И мы можем говорить о том, что мы все, по сути дела, одного рода племени, которые разошлись на огромные территории, в огромном временном пространстве. На этом у меня все, Алексей. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Благодарю, Ольга. Можешь отключить демонстрацию. Да, благодарю. Очень полная, очень интересная, на самом деле, лекция. Очень большие исследования ты провела. Благодарю тебя, очень было интересно. Вопросов у нас нет, поэтому я думаю, что мы будем завершать, потому что вопросов, как у меня, нету. Я думаю, что нужно время для осмысления. Я думаю, что люди еще посмотрят твою лекцию много раз, будут писать какие-то комментарии, какие-то вопросы. Ну и в завершении нашего эфира наш гость всегда говорит что-то доброе, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Да, да. Тема очень действительно сложная, поэтому ожидаемо, что вопросов нету. Ее надо осмыслить, понять, разобраться. Насчет добрых слов. Я всегда желаю мира и добра, но сегодня я бы хотела еще в заключение порекомендовать вот такую книгу интересную. Она называется «Мегалиты». Она очень толстая, недавно вышла. Я уверена, то не только любознательные любители истории нас слушают и смотрят, но и люди, которые профессионально занимаются историей. Это великолепная книга с огромным количеством картинок касательно мегалитов всей исторических эпох, всех территорий, и Кавказ, и Европа, Мальта, практически все. Она толстая, массивная, великолепное издание, стоит она дорого, около 90 евро, написано на английском, голландском и немецком языке. Но те, кто занимается проблематикой мегалитов, я очень бы рекомендовала эту книгу приобрести, потому что она проливает свет на многие такие вопросы и тайны, которые мы ставим себе, когда вот пытаемся разобраться с вот этим удивительным архитектурным, даже не знаю, как назвать, архитектуры, которые мы называем мегалитическими постройками. То есть в данной ситуации я хочу пожелать вот любителям, интересующимся историей, приобрести эту книгу. Это действительно реально хорошие мегалиты. Так называется, мегалиты. Благодарю, благодарю, Ольга. И на этом наш эфир на тему археологической культуры Европы, этногенез западных индоевропейцев завершен. В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам, Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за то, что не участвовали, но слушали этот эфир. Благодарю всех участников эфира, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч, оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.